Южная кухня. Зачастую за, собственно, китайскую кухню принимают южную, объединяющую провинции Гуандун, Гуанси, Фуцзян, Хайнань, Тайвань и Гонконг. А все потому, что большинство китайцев, живущих за рубежом, выходцы из Гуандуна, который раньше называли Кантоном. В западных странах очень долго даже и не знали, что в Китае есть другие гастрономические вариации. Любимое воскресное развлечение европейских и американских гурманов – димсум, родом отсюда. Димсум – небольшие, чтобы можно было съесть за один укус, блюда, пельмени, пирожки, креветки в кляре и другие прелести, приготовленные в специальных бамбуковых коробах на пару. Очень вкусно и удобно, палочки так и мелькают. Съесть можно целую гору всего, причем совершенно незаметно, и требовать еще. В традиционных ресторанах димсум официанты развозят на тележках, выписывая круги между столиками, а вы все берете и берете, пробуете все новые и новые вкусы, а потом округляете глаза, глядя в чек. Как? Я все это съел? Но не только рисом и димсумом знамениты южане. На юге живут самые большие любители экзотики в Китае, в их меню мясо собак, кошек, енотов, обезьян, ящериц и крыс. Жители других регионов утверждают, что если что-то ходит, ползает, плавает или летает, в кантонской кухне это будут есть. Эта кухня считается самой рафинированной из всех китайских вариаций. Готовка здесь сведена к минимуму. Основные методы – варка и приготовление на пару. Специй и остроты совсем немного, а потому блюда сохраняют первозданный вкус составляющих.